так как в результате прохождения прямой реакции уменьшается объем системы. Было 1 моль азота и 3 моль водорода, всего 4 моль газа. А стало 2 моль аммиака. А следовательно, если уменьшился объем, уменьшается и давление.